Глава 15. Защита гексагона. Часть 2. Аксель Бельгийский командовал обороной 4-го фронта. Ему помогали Янь Лин и Лианг. В воздухе витала неловкость. Лианг долгое время ухаживал за Янь Лин, и у них даже что-то начало складываться. Но пара рассталась без объяснения причин, и недавно Лианг обручился с Нитей. Аксель знал об их истории, но не придавал ей особого значения. Для него важно было защитить гексагон, и с этим пока удавалось справиться. «Сюда направляются двое бессмертных», — услышал Аксель. «Используйте пятую формацию». Он знал, что им пока везет. Нападающие еще не поняли, что спускаться к людям в одиночку смертельно опасно. И вольверы умело использовали это. Аниш лениво подошел к Акселю и Лиангу. «Надоело», — пожаловался он, — «я домой хочу». «Ты это уже третий раз говоришь», — проворчал Лианг. «У нас, кроме тебя и Кати, нет бессмертных портальщиков, так что не ной». Аниш хотел огрызнуться, но в ушах всей команды раздалось «сейчас». Аниш со вздохом поднял ладонь. Перед ним закрутилась воронка портала. Земля вокруг Акселя покраснела, из нее вылезли кровавые солдаты и бросились в портал. Янь Лин махнула рукой, в голову каждого солдата влетели шарики грязно-желтого цвета. Враги бессмертные засекли портал и сразу же уничтожили его. Но четверо кровавых солдат успели появиться под ними. Шарики в их головах тут же растворились, алые тела солдат стали кислотно-оранжевыми и забурлили. Из их ртов и глаз вырвались лучи радиации, видимые невооруженным глазом. Солдат быстро уничтожили, но это только ухудшило ситуацию. Целая область буквально превратилась в радиоактивный ад. Бессмертные замедлились, замешкались. Они выглядели как чешуйчатые обезьяны бело-серого цвета. Из-за радиации их чешуйки задымились и начали сворачиваться, как плотная бумага над костром. Бессмертным пришлось остановиться. Радиация не могла их убить, а лишь слабо ранить и замедлить. В это время капли крови, оставшиеся от уничтоженных кровавых солдат, задрожали. В один момент все они выстрелили прямо в небо, в бессмертных. Луч, состоящий из мельчайших капель, вспыхнул и погас. Атака не смогла бы нанести ощутимый урон бессмертным, если бы в это время из портала не вышел Лианг. Его видовой навык назывался «Владыка гравитации» и выглядел при его активации Лианг впечатляюще. Облаченный в темно-прозрачный плащ, с темными сферами за спиной, напоминающими миниатюрные черные дыры. Как только он появился, пространство словно застыло. Бессмертные не смогли увернуться и попали под обстрел каплями. Лианг поднял руку. Пласт земли перед ним, размером с баскетбольную площадку, отделился от поверхности и пушечным ядром взлетел вверх. Взрыв! Бессмертные снова не смогли избежать столкновения. Один из навыков Лианга – разрушение гравитации. И сейчас он действовал во всю мощь, буквально расщепляя тела бессмертных и усиливая радиацию Янь Лин. Лианг вернулся обратно, и с неба упали груды черно-красной земли, в которых торчали куски плоти бессмертных. Будь рядом живое существо ниже силы лорда, тут же погибло бы от радиоактивного фона. «Молодец!» — Лианг хлопнул Аниша по плечу. Мало кто заметил, что индиец создал пространственное возмущение своим порталом, еще сильнее сковав бессмертных и помешав им быстро среагировать. «Пощелти!» — буркнул Аниш и начал оглядываться. «Где-то рядом Владислав!» «Может, он подчинил ворона?» — Лианг поднял голову к небу. «Сам ты, вороня!» — проворчал Аниш. «Вон ящерица на дереве!» Лианг посмотрел, куда указал Аниш, и увидел вдали маленькую ящерицу, похожую на хамелеона. Ящерица большими желтыми глазами смотрела на Лианга. Мимо пролетела муха. Хамелеон выстрелил языком и съел ее. «Это точно Владислав?» — с сомнением спросил Лианг. Аниш захихикал. «Твои шутки все такие же тупые», — хмыкнул Лианг. «Готовьтесь, на этот раз будет жарко. Пятеро бессмертных и три десятка уродов послабее». Услышав сообщение, все напряглись. «К нам присоединятся наши союзники из Хаймов и Канов», — добавил голос. «Используем седьмую формацию». Аксель тут же активировал океан крови. Все небо покрылось красным. Лианг вздохнул, поправил волосы, а затем прислушался. Ему показалось, что где-то вдали — каркнул ворон. Ван Балай был недоволен. Как генерал 5-й армии он хотел сражаться на передовой, показать всем свою силу, завоевать уважение и получить больше очков заслуг. Но его не пускали на битву, потому что он эвольвер ближнего боя. Зато кое-кто другой показывал себя во всей красе. «Готово», — Лиза Белополосян довольно улыбнулась. Ее метка времени в очередной раз показала свое чудесное действие. Лиза лишь немного уступает в своей уникальности Су. Она единственная бессмертная, умеющая манипулировать временем. «Толстячок, хватит хмуриться!» Пейджи, стоящая рядом с Лизой, нахально улыбнулась Ван Балаю. Ее алые волосы, на кончиках которых застыли красные капли, похожие на воск, раскачивались сами по себе. «Может, мне тебе руку сломать?» Ван Балай оглядел ее сверху вниз. «Пф!» Пейджи показала средний палец. «Ты даже дотронуться до меня не сможешь». Все уже привыкли к подобным перебранкам между ними. В штабе ходили упорные слухи, что Пейджи и Ван Балай тайно встречаются. Поэтому бешеный генерал позволяет ей такие вольности. Видовой навык Ван Балая был известен всем из-за уникального названия. Оно содержит не два слова вроде «повелителя гравитации» или «громовых доспехов», а всего лишь одно – «бессмертный». Именно так называется видовой навык Ван Балая, и он полностью оправдывает себя. При его активации бешеный генерал становится почти неуязвим, а его моментальная регенерация выглядит как нечто запредельное, чего не должно существовать в мире. Ван Балай, Лиза и Пейджи являлись тремя бессмертными 5-й армии. К сожалению, количество тех, кто смог выбраться за пределы монарха, не так уж велико. Однако синергия в армии Ван Балая была наилучшей во всех шести фронтах. Бешеный генерал – один из сильнейших бойцов ближнего боя среди людей. Пейджи и Лиза обладают прекрасными навыками поддержки. Первая создает клейкое вещество, от которого даже бессмертному не так легко избавиться, а вторая может напрямую замедлить врага или его атаку. Вдобавок, в команде Ван Балая много полиосов-монархов, обладающих навыками дальнего действия. «Готовьтесь, на этот раз большая группа», – раздался серьезный голос куратора. «Трое бессмертных и около десятка послабее». Ван Балай встрепенулся и ощерился. «Ну, наконец-то!» «Смотри, не подохни!» – фыркнула Пейджи. Все формации, придуманные штабом для армии Ван Балая, могли сработать только против группы с одним бессмертным. Если бессмертных двое или больше, эффективность связки Лиза Пейджи снижается многократно. В таких случаях существует лишь один способ – отправить Ван Балая в бой и надеяться, что его видовой навык не позволит хозяину умереть. Ван Балай воодушевленно размял руки. Его тело медленно начало видоизменяться. Кожа стала красной, из нее пошел пар. На лбу образовались небольшие наросты, похожие на рожки. Вокруг глаз на коже появились желтые круги, придающие бешеному генералу странный, немного безумный вид. Одежда Ван Балая тоже изменилась. Стандартный костюм для эвольверов стал похож на военную форму несуществующего государства, в которой преобладали красные и темно-оранжевые оттенки. Лиза и Пейджи не спешили активировать видовые навыки. С каждым их использованием тратилась энергия, и чтобы продержаться дольше, необходимо экономить. В этом плане Ван Балай более универсальный. Под его видовым навыком подстегивается не только регенерация тела, но и регенерация нейтрино. К тому же именно в армии Ван Балая находится единственный монарх со способностью передавать свою энергию другому человеку. Один из эвольверов, портальщик-монарх, протянул руки и создал воронку портала. Ван Балай тут же прыгнул в нее, за ним последовали Лиза и Пейджи. Портальщик выдохнул и дрожащей рукой вытер лоб. С каждым шагом эволюции эвольвер становится тяжелее. И для монарха открывать порталы бессмертным очень нелегко. Но пока у человечества лишь двое бессмертных, способных открывать порталы, Аниш и Катерина. Синдикаты клоуны в очередной раз доказали, что не зря столько времени считались лучшими. Ван Балай, Лиза и Пейджи вышли из портала в нескольких километрах от входа в гексагон людей. Бешеный генерал тут же рванул вперед, из-за высокой скорости его очертания смазались в линию. Лиза и Пейджи не торопились, их время еще не наступило. Обе взлетели в воздух и устремились вслед Ван Балаю. Атаку на Пятый фронт возглавляли существа, похожие на шестилапых пауков. Только голова смахивает на обезьянью. Волосатая, с большими глазами, плоскими ушами и носом. Человечество впервые повстречало этих существ, и никто не ожидал, что они окажутся могущественными менталистами. Ван Балай на подлете вдруг замедлился. Его глаза заволокло туманом, тело затряслось. Видовой навык начал медленно отступать. Бешеный генерал полетел по параболе вниз и с грохотом врезался в землю. Лиза и Пейджи вскрикнули, схватившись за головы. Из ушей и носов полилась кровь. Девушкам показалось, что в виски воткнули раскаленные гвозди. Мозг пронзило потусторонним визгом. В штабе среагировали моментально и послали нужные сигналы. Хаймы и Каны были готовы броситься на помощь. Аниш начал создавать портал, чтобы перебросить в качестве поддержки Акселя. Но люди не успевали. В битвах, где участвуют бессмертные, каждое мгновение дорого стоит. Ван Балай пытался прийти в себя, но у него не получалось. Как только он упал, ему показалось, что в голове раздалось карканье ворона. Мир словно застыл. Воздух над паукообразными воронами задрожал, из него медленно высунулась страшная рука. Пейджи лишь на миг увидела ее. Синяя, покрытая мистическими узорами, гигантская рука вытянула ладонь в сторону паукообразных существ. Все перед глазами Пейджи почернело, из глаз полилась кровь, она потеряла сознание. А тела вторженцев взорвались, кровавым фейерверком вспыхнув в небесах. Когда Ван Балай встал, синей руки уже не было. Кровавый дождь продолжал литься с неба, а в нескольких метрах от Ван Балая лежал ворон со свернутой шеей. Роза стояла на специальной платформе и хмурилась, слушая донесения из штаба. Как одна из немногих бессмертных, она тоже участвовала в сражении и возглавляла шестой фронт. Но в бой она не рвалась, пытаясь следить за общей ситуацией на шести фронтах. К тому же в ее армии были люди, способные сражаться без нее. Один из них – Борис Уральский собственной персоной. Он считается самым старым человеком, который смог подняться до бессмертного. Сделал он это не без помощи Владислава, что не умаляет его достижений. Помимо него в армии присутствовали еще двое бессмертных – Феликс и Ганиш, безликие Владислава. Борис с абсолютной манипуляцией камнем, Феликс и его ментальные атаки, Ганиш и его физическая мощь и скрытие – эта троица прекрасно справлялась с небольшими группами бессмертных. А если требовалась помощь, вмешивались Каны и Хаймы. Ни одна музыкальная шкатулка с силой бессмертного пока не была задействована, как и сама Роза не вмешивалась в сражение. К сожалению, человечество не успело накопить достаточную силу. Бессмертных было слишком мало, четверо-пятеро на фронт, если не брать в расчет армию Ван Балая, где их было всего трое. Если бы не музыкальные шкатулки, грамотные стратегии боя и помощь Хаймов и Канов, Роза не представляла, как долго бы продержались люди. Нельзя забывать и про купол. Его подарили пастыри от лица высшей Метеллы. Шарлотта знала о затруднительном положении человечества и постаралась защитить его как могла. И Роза была ей очень благодарна. Когда пришло сообщение о падении Ван Балая, у Розы сердце застыло в груди. Она подумала, что вот-вот произойдет первое убийство человеческого бессмертного. Но все обернулось совершенно неожиданным исходом. Напавшая группа взорвалась. Ван Балай и Лиза Спейджи получили несерьезные ранения, с которыми справится Жасмин или Нитья. Около минуты Роза не могла понять, что произошло. Она даже подумала, что это самоубийственная секретная атака, взорваться и распылить яд, например. Но когда Пейджи пришла в себя и описала увиденное, Розе все стало ясно. Чуть раньше Владислав смог поговорить с ней через подчиненного зверя. Он ей поведал о скорой трансформации безликих и о своем прорыве к рангу полубога. Владислав описал свой внешний вид – гигант с голубой кожей, покрытый непонятными символами. И описание Пейджи соответствовало его словам. Роза вздохнула и посмотрела на закрытое тучами небо, в которых то и дело мелькали серебристые молнии, вспыхивали огни и пучки света. Где-то там сражается Владислав, и не просто сражается, а еще и умудряется следить за людьми и помогать в критические моменты. Те, кто изучает закон разума, самые страшные враги человечества. Этот пробел удалось кое-как закрыть с помощью некоторых ванаров аур и канов, но полностью защитить слабые места невозможно. Слишком мало человеческих бессмертных менталистов. По сути, такой только один – Феликс. Роза нашла глазами красноокого ворона, сидящего на вершине столба. Птица спокойно наблюдала за битвой, которая шла в нескольких десятках километров от нее. Мало кто знал, что эта птица – ворон тени, монстр, обладающий силой лорда. Вороны тени способны растворяться в воздухе, прятаться в тенях, создавать вакуум в небольшой области и многое другое. Владислав подчинил целую стаю таких воронов и отправил их следить за битвой людей. «Внимание!» – раздался в ушах Розы встревоженный голос. «Приближается существо неопознанной силы, предположительно амфибия ранга полубог». Роза на мгновение не поверила ушам. «Как амфибии могли пойти против пастырей душ? Это же нелепо!» Хотя в каждой цивилизации найдется паршивая овца. С грохотом рядом с Розой упал каменный метеор, из которого навстречу дочери выпрыгнул красный от злости Борис. Он хотел что-то сказать, но вдали оглушительно затрещало. Шестирукий рыба-человек завис в воздухе, с усмешкой проламывая руками защиту гексагона. Он не пожелал проникнуть через один из шести проходов, а решил пробиться напрямую. Прозрачная защита прогибалась под его руками, словно мокнущий картон. Одна из красноуких ворон пролетела в километре от полубога и превратилась в черную водную кляксу. Все пространство вокруг амфибии словно стремилось стать водой. Глядя на эту картину, эвольверы штаба чувствовали бессилие. Между бессмертным и полубогом огромная разница, которую невозможно преодолеть. Единственная надежда, которая оставалась, это лидер расы, Владислав. Роза также втайне надеялась на сына и одновременно переживала, сможет ли он справиться с амфибией. Но помощь пришла откуда не ждали. Амфибия вдруг замер и резко развернулся. Перед ним возникло странное существо. Огромный черный шар, покрытый сияющими серебристыми символами, на вершине которого угадывался торс хрупкой девушки. Амфибия не успел ничего сделать. Он сперва начал падать, убитый наповал техникой Шарлотты, а затем его тело затянуло внутрь шара. Чтобы прикончить полубога, высшей метели понадобилось меньше секунды. Никто не успел даже среагировать. Вдали каркнул ворон. Шарлотта безошибочно нашла его глазами, и их взгляды встретились. А в следующее мгновение высшая метела исчезла, словно ее тут и не было.